yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Эти чувства проглотив, переварил я, выплюнул. Монстр на воле доволен и готов вас выкинуть. Все, что говорили вы мне с оттенком серого, монстр прохавал и начал чистый лист белого. Все, что чуял, гарантировал, провал я выпихнул. Монстр на воле доволен и готов вас выкинуть. Все, что говорили вы мне, все дело времени. Монстр прохавал и начал чистый лист белого. Со временем мы начинаем формулировать свой взгляд на мир. И пусть еще сырой посыл, но не остыл порыв. Это будет главным аспектом, что не пошел за стадом, что сам могу пораскинуть мозгами. Ведь много тех, кто под красивым словом кидая на стенку, испортив оригинал, превративший в подделку, выдавая за монету, готовят сложные щи о жизни с прокуренной кухни, пишут рецепты в Париже. Бесстыжий лгут, чтоб показать себя умнее. Лицемерие присуще всем, это не новость недели. Я не открою Америку, сказав, что грешен перед Богом в небе. Но простите, я в вашего Бога не верю. Вы лезете в душу с чужими словами, мол, он всех простит. Но мой взгляд на жизнь, не верь, не бойся, не проси. Я год не писал, думал, остыл, завязал на полках. Не понял, что заметки не могут без воли надолго. Эти чувства проглотив, переварил я, выплюнул. Монстр на воле доволен и готов вас выкинуть. Все, что говорили вы мне с оттенком серого, монстр прохавал и начал чистый лист белого. Все, что чуял, гарантировал, провал я выпихнул. Монстр на воле доволен и готов вас выкинуть. Все, что говорили вы мне, все дело времени. Монстр прохавал и начал чистый лист белого. Пока судьба кусает зубами за камень полезно, и как раз уместным настало время и место. Но в кресле с пультом судить легко, когда пустил корни. Фальшивые слезы от боли, а сам с ухмылкой довольный. Без ошибок и падений, без ям и потерь. Мир идей за дня в день, как солнце уходит в тень. Жизнь начинает трепать нервы, тушить пламя, подсыпая соли в раны, пока ты киснешь ванна. Я-яу, я люблю свой город. 10 лет назад я был чужой, изучив его, он дал мне все теперь как свой Херсон. Здесь был включен микрофон и не хватает 1000 слов, чтоб сейчас описать, как мне с семьей повезло. Мы с тенью окончены после точки без маски отжиг. Исправив почерк, начиная свой новый прочерк. Я не гоню за хайпом, может, людям и не катит, но вашу псевдоправду прохавал, что